навстречу друг другу две автомашины на гладком шоссе из дальнего края по разному делу, но встреча назначена была уже. В одной был хороший и правильный парень, порядочный муж и любимый отец, в другой за рулем бестолковый и пьяный, укравший чужую машину юнец. Один шел по правилам, не нарушая, другой и на знаки совсем не глядел, один о возвышенном чем-то мечтая, другой же все песни блатные хрипел. И первый людей подбирал на дороге, старушку в больницу, хоть времени нет. Другой, не заметив, задел на обгоне коляску с ребенком и сбросил в кювет. Те двое летели со скоростью ветра, как пули. Их ангелы в небе пред Божье величие шагнули. И тот, кто праведно жил, тот мог не бояться. А тот, кто ад заслужил, в живых не остаться. Тот глупый юнец был для матери горе, нахальством и подлостью с детства больной. И если бы он вдруг погиб на дороге, никто б не жалел бы, махнули рукой. А парня другого любимые ждали, семья и друзья, даже маленький пес. И если бы им о несчастье сказали, видать, никому не хватило бы слез. Те двое летели со скоростью ветра, как пули. Их ангелы в небе пред Божье величие шагнули. И вечным Творцом справедливо тот выбор решался. Кто к смерти на суд страшный шел, а кто оставался. И на повороте вдруг бросил машину на встречную полосу пьяный герой. И ясно увидел он смерти улыбку, лоб в лоб повстречавшись с машиной другой. Но тот, кто в ней был, в этот миг не смутился, а тихо, прости ему, Боже, сказал и путь уступая свернул и разбился. Тот дальше пошел, а он здесь умирал. И выше берез в небеса душа полетела. И тут же запели ветра, почему, почему. И липа, принявшая жуткий удар, заскрипела. Зачем же ему умирать за чужую вину? Но Бог говорит, вспомни жертву Христа для сравнения, чья кровь невинная грешникам души спасла. Бог любит и злых и дает еще шанс